романтику хвалюсь. Я что-то о тебе знаю, и что ты мне теперь скажешь? Ведь все, что знаю о любви, мальчик фантику хвалюсь. Фантику хвалюсь. Мы пьем горячий ветрен. Мы пьем горячий ветрен. И что-то сжимает внутри. Прошу меня, береги. Береги, но ты сказал мне беги. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Как на фантику хвалюсь, на фантику хвалюсь, на фантику хвалюсь. Люби меня, люби. Знаю, и что ты мне теперь скажешь, ведь все.